склепе. Идет по дороге солдат. Схватили его разбойники, пригрозили ножом, заставили с собой идти. Привели на кладбище, выломали дверь в склеп и говорят: «Иди, открой гробовую крышку и сними с мертвеца золотые украшения!» Вошел солдат в склеп, открыл гробовую крышку, стал снимать золотые украшения. Вдруг покойник, словно от сна пробудился, заскрипел зубами, загремел костями и закричал страшным голосом: «Братья, сестры, вставайте на помощь скорее! Не знал я покоя при жизни, нет его и мертвого!» На его голос из могил начали выходить мертвецы. Разбойники испугались и убежали. Солдат выбрался из склепа и со всех ног бросился бежать. Мертвецы по его следам в погоню пошли. Увидел солдат церковь, забежал туда и запер за собой дверь. Мертвецы пришли и стали дверь грызть. Бесстрашный солдат вытащил из мешка костлявую руку и положил у двери. Увидел на столе покойника, надел его саван и сам лег на стол. Мертвецы прогрызли дверь и вошли в церковь. Стали солдаты искать: человеческий дух вынюхивать. Солдата нашли. Приготовились душить, зубами грызть. Не успели. Набросилась на них костлявая рука. Дрались, бились они с ней всю ночь. На рассвете мертвецы ушли. Утром бесстрашный солдат встал и вышел из церкви. Вдруг навстречу разбойники идут, мешок с награбленным добром несут. Увидели солдата в саване, подумали, что это мертвец, страшно испугались, бросили все свое добро и разбежались кто куда. А бесстрашный солдат взвалил на плечи мешок и с богатой добычей домой пошел.